Глава 5. Догнали лодки, с трупами закрепили и, понемногу помогая веслами, спустились ниже по течению километров на 5. И только там, закрепив все лодки на берегу, смог вздохнуть с облегчением. А Саня тут вообще упал и в небо пялится. «Ты как там, герой-любовник, живой?» «Живой». «Что-то радости в голосе не слышу. Ты заканчивай хандрить, работы много». «Какая радость! Какой работы? Меня чуть не съели!» «Какой разговорчивый стал!» «Это когда?» «Вот это взгляд!» «Да во дворе с лодкой!» «И смотрит на меня, как на идиота!» «Это теперь так называется?» Покивал с умным видом. «А я-то подумал, понравилось на тебе. Смотрю, барышня такая эффектная, к тебе целоваться потянулась, и ты, ни разу не возражая, ее сверху на себя сразу укладываешь. Любишь снизу быть?» «Да ты ж сам ее убил!» «Я же думал, что ты против. Не надо было?» «Да ты...» «Пошутили и хватит. Вставай. Подхожу к нему. Тянись ко мне, как она к тебе. Хватай за одежду и тянись. Что смотришь?» «Вот. А теперь вот так немного проворачиваешь, и она уже под тобой. А по-нормальному нужно резче прокручиваться, чтоб по инерции и под собственным весом она и оторвалась от тебя. Запомнил? Повторяй». Пяток раз повторили этот прием. Вроде получается. «Вот и все. А то она и так к тебе тянется, так ты ее еще и на себя потянул, помогая ей. А теперь давай по округе пройдемся. За сегодня нужно место найти для стоянки». Пройдясь по округе, родника не обнаружили, но место неплохое нашли. Чуть ниже по течению берег хорошо заросший, вот за этими зарослями метрах в 30 от берега палатки и поставим. Одну на случай дождя для нас, вторую как склад использовать будем. Самое главное, с реки нас не рассмотреть, а то мало ли, вдруг какие гости заявятся. Вещи сюда переправим, а потом уже будем не спеша более удобное место искать. Сейчас главное обустроиться. До вечера перенесли все вещи в новый лагерь и успели еще пойти посмотреть, что там с устроенным нами переполохом в городе. Основная масса с берега уже ушла, но многие еще стояли, на воду смотрели, покачиваясь. Надо будет каждый день хоть понемногу, но понаблюдать за ними. Зачем? Сань, ну что за вопросы глупые? Они ж повсюду тут. Нам нужно их привычки и поведение изучить, чтобы выжить здесь. На что он только тяжко вздохнул. И вот уже неделю по несколько часов в день наблюдаем за городом, изучая поведение зараженных. Изменения у них произошли существенные. С каждым днем появляется все больше шустрых. Сразу вроде и не поймешь, но вот один быстро разбегается и таранит, сбивая с ног очередного медленного, затем сразу начинает поедать еще шевелящееся тело. Изредка к нему на трапезу другие мутанты присоединяются. Но таких шустрых видели пока не очень много. Остальные были еще медленными. Попадались и надкусанные, видать, вырвались от таких шустрых. Как только шустрые уходят, на место трапезы подтягиваются медленные, заканчивая то, что от шустрых осталось. Вот после них уже остаются одни костяки, которых с каждым днем все больше остается лежать кругом. И если поначалу Саню от этого зрелища тошнило неслабо, да и меня, собственно, тоже, только не показывал вида, то теперь уже более спокойно наблюдаем за всем этим. Чего я, собственно, и добивался, постепенно приучая его к виду смерти. Да и сам пытался привыкнуть к мысли, что это уже не люди, так как вскоре нам придется охотиться на них. «Слушай, а почему эти голыми ходят?» «Сегодня многие ходили с голым низом». Как бы тебе объяснить, чтобы не травмировать твою детскую психику? Помнишь, к тебе барышня приставала с некоторыми намерениями? Идиот! Это чего он так покраснел? Смотрел на него недоуменно, пока до меня не дошло. Ты вообще о чем подумал, придурок малолетний да озабоченный? На что он покраснел еще больше, а я принялся ржать, уткнувшись лицом в землю. Это ты идиот. Вот покушали такие же, но ума у них не хватает штаны снять, а в туалет-то они ходят. Вот со временем штаны и отваливаются, а не то, о чем ты подумал, извращенец. Какими круглыми глазами он на меня посмотрел. Да уж, шокировал парнишку. Лучше бы сказал, что они любвеобильные. Но радует то, что мысли у него в голове нормальные крутятся, оживает постепенно. Уходим, еще кружок дадим по лесу и в лагерь возвращаемся. Каждый день я его по лесу выгуливаю, сейчас уже с грузом за плечами. Поначалу и пустой кряхтел, а сейчас уже втягивается, и физо, и местность изучаем вдобавок. Так нашли овраг глубокий, с бегущим под дну ручьем, из которого теперь воду по мере надобности и берем. Свой лагерь решили не переносить. В этом же овраге устроили стрельбище. Саня раньше всего несколько раз по пенькам стрелял, а этого мало. Пришлось пожертвовать патронами, хоть жабой душило. Учил обращаться со всеми нашими стволами и, соответственно, стрелять из них. Стрелял он, кстати, неплохо, но это в спокойной обстановке. Еще учу его за местностью наблюдать, да некоторые сигналы отрабатываем по ходу движения. Все-таки работать нам придется вдвоем. И, надеюсь, долго. А значит, нужно притереться друг к другу, сработаться. Мне нужен надежный напарник. Завтра, думаю, его ведущим поставить. Пусть показывает, чему научился. Сегодня в другую сторону пойдем, по новому маршруту. Ты ведущий. Только глянул на меня удивленно. Что смотришь? Сегодня ты командуешь. Так что вперед, я сзади прикрываю. Хоть бы слово сказал, командир. Кивнул и пошел в сторону, указанную мной. Уже не такой молчун, как раньше, но и разговорчивым его не назовешь. Он вообще трудно на контакт идет, зато меня внимательно слушает и не стесняется уточнять непонятное, что сейчас главное. Но посмотрим, как он сегодня маршрут проложит. Новая сторона принесла сюрприз. Нашли границу кластера. Вот мы идем по смешанному лесу, потом поваленные деревья, шаг, и мы уже в хвойном. Саня даже остановился, растерянно крутит головой. Слишком резкий переход от одного к другому в этом месте был. «Похоже, в другой кластер перешли», – в ответ на его взгляд пояснил я. «Сам не ожидал такого. Пойдем дальше». А дальше мы нарвались. Тишина вокруг, обходим молодую поросль. И тут практически у Сани под ногами земля начала подниматься с характерным урчанием. Только Вовкина ни в какое сравнение с этим не идет. Я сразу скинул рюкзак и замер. По бокам деревья, не обойдешь быстро. Сразу стрелять не получается, впереди Саня, вдруг в него попаду. И не откинуть его, в 3 метрах впереди он. Предпринять что-либо я не успел. Саня вскрикнул от испуга и... исчез. Правда, сразу же и объявился, со шмяком врезавшись в дерево чуть в стороне и соскользнул по нему, оставляя на стволе багровый след от крови. Это-то меня из ступора и вывело. Начал стрелять, смещаясь между деревьями в противоположную от Сани сторону, уводя за собой медведя и затрудняя этим ему дорогу. Пули в клочья рвут шкуру на голове и шее, кровь ручьем льется, но он продолжает надвигаться на меня все так же урча. «Что ж ты не сдохнешь-то, зараза?» Израсходовал 1,5 магазина патронов, пока свалил его. И только тогда вздохнул свободно. Но тут же напрягся, старательно прислушиваясь. Но вроде ничего больше не слышно. Вон там Саня метрах в 30, живой главное. И вроде как все, больше никого нет. Стоп, Саня, живой? Не вижу отсюда его, но я точно чувствую там жизнь и уверен, что это он. Не описать словами это ощущение, но чувствую. Саня живой. Позже думать буду, тряхнул головой, отгоняя все мысли и сбрасывая это состояние, направился проверять, действительно ли он живой. А то он так с деревом обнялся, как бы не переломал себе чего. Тоже повод задуматься. То еле шевелился с рюкзаком, а тут исчезает и через 15 метров с такой скоростью с деревом встречается. Это, похоже, те самые дары у нас проснулись. Понять бы еще, как они работают. Саня лежал без сознания, а видимый ущерб – это нос, свернутый в сторону, который я тут же и вправил. Подозреваю, еще ребра помял и потроха отбил, но на ощупь ребра вроде целые. Только начал мокрым платком ему лицо от крови оттирать, как он застонав очнулся. И сразу же попытался вскочить, видать, дальше бежать собрался. «Тихо ты, герой! Призрак 2, блин! Лежи спокойно, да не дергайся!» «Что это было?» – шаря по сторонам глазами, спросил он. «Хороший вопрос. Это и мне интересно знать, что это было и как ты умудрился исчезнуть». «Исчезнуть?» – смотрит на меня удивленными глазами. «Как в дерево врезался, помнишь?» «Я испугался очень, в сторону отпрыгнул, сделал пару шагов, но тут дерево перед лицом сразу, я и понять ничего не успел. Ай!» «Нос себе сломал. Ничего, потерпишь. Лицо вроде чистое, теперь только одежду отстирать. А вообще хорошо ты прыгаешь». Меня вдруг разобрало на смех. Пытаюсь успокоиться и не могу. Саня смотрел сначала недоуменно, а потом и его пробрало. Смеется и плачет, за нос держится. Успокоившись немного, полежал на спине, уставившись в небо. «Ты как, идти дальше сможешь?» Спустя несколько минут спросил его. «Или тут пока отдохнем?» Покрутившись из стороны в сторону, он ответил. «Тело болит, правда нос сильнее, но идти смогу. Так кто это был?» «Медведь это был. Обращенный медведь. Рано я цыгана отпустил. Нужно было побольше информации из него вытянуть». В спокойной обстановке медведь не сильно впечатлял. Худой, если не сказать истощенный, грязный. Шкура свалялась в куме. Видать, в лесу в таком состоянии еды не смог найти. Да и сейчас вспоминаю, что двигался он неуверенно. Может, уже подыхал, а тут мы сами к нему вышли. Но все равно здоровый, зараза. Плохо то, что на полудохлого медведя почти 2 магазина патронов потратил. Единственное оправдание, что все зараженные трудно убиваемые. Нужно учиться их упокаивать быстро. А то действительно патронов не напасешься. Ну и на пользу это пошло. Заставило встряхнуться. А то расслабился я в последнее время. Слишком тут спокойно, несмотря на близость города. В следующий раз может и не повезти. Нужно искать более крупный калибр, чтобы один выстрел, один труп. Почему призрак 2? Что? Не понял. «Ну, когда я очнулся, ты назвал меня «Призрак 2». «Ты об этом?» «Да встречался тут с одним таким, как и ты исчезать умел. Потом выяснилось, что его призраком звали. Тебе, кстати, тоже нужно будет имя на позывной поменять». «Я не помню, как исчезал. Вроде всего несколько шагов в сторону сделал и сразу в дерево врезался». «Хороши шаги. 2 шага по 7 метров каждый». «А зачем имя менять?» «Я тебе не рассказывал. Тут заморочки местные, типа новый мир, новое имя. Я во всяком случае так понял. А ты себе придумал уже? Да мне думать не надо было. Мне в армии позывной дали. Шатун. Ты вроде на медведя не похож. Да это не от этого. В лагере расскажу. А сейчас идти дальше нужно. А почему раньше не поменяли? Узнать лучше я тебя должен был. Не называть же тебя молчуном. А ты в основном молчал все время. Да и позывной заслужить нужно. Но мне кажется, что тебе уже пора давать. Да и идеи насчет твоего позывного у меня уже есть. Улыбнулся ехидно. Какие идеи? И смотрит на меня подозрительно. Все в лагере, пошли. Только ты теперь сзади. Сусанин. Эй! Я еще ничего не решил. Все, тишина. В лагере отправил его стираться сразу, а сам взял удочку из запасов хозяина лодки, спасибо ему за множество нужных на природе вещей, и отправился на берег посидеть, подумать. Откуда у нас именно такие таланты прорезались, и я еще на обратном пути додумался. Я с первого дня в этом мире постоянно в напряжении. Прислушивался да осматривался, выискивая угрозу. Даже во сне настороже. Вот мне дар ощущать живое и достался. С Саней и того легче. Видать, желал от опасности спрятаться. А после того, как его во дворе чуть не пожевали, и тут опять почти под ногами упырь появился, да с таким музыкальным сопровождением, вот его от опасности и переместило. Но вот как это осознанно сделать? Всю дорогу до лагеря пытался округу прочувствовать. Ничего не получилось. И если и дальше не разберемся, то спаранов много нужно будет, чтоб к знахарю наведаться. Вот только когда это будет? Ведь его еще найти нужно, как и сами спараны добыть. А добывать уже пора. Банда скоро явится, всех шустрых выбьет. Придется нам тогда опять ждать, пока мутанты отъедятся. За размышлениями не заметил, как рыбы наловил. Вот уж точно, где голодным не останешься. Рыбы в реке очень много, ловится чуть ли не на пустой крючок. Да и охотиться тут можно. Крупных животных, кроме медведя, сегодняшнего не видать. А вот зайцев и птиц разных, пусть немного, но видел, как рыба надоест, можно будет поохотиться. Сань, а чё тебе, Сусанин, не нравится? Ты ж прирожденный проводник. Сегодня первый раз за ведущего и сколько открытий вывел в новый кластер, раз, и привел к единственному нами встреченному здесь зараженному медведю, два, все признаки налицо. Не буду я Сусанином. Хорошо, раз Сусанин не нравится, то будешь полтергейстом. Эй, какой полтергейст? Не надо мне такое имя. Вот ничего тебе не нравится, а я думал, старался. Что ж тогда придумать? Давай логически мыслить. Только нормальное имя. Вот ты исчезать научился. Еще не научился. Научишься. И будешь ты тогда... телепортом. После продолжительного молчания и вытаращенных глаз крик души. Да ты издеваешься! М-да. Согласен, длинновато выходит. Закипел-то как. Куда только тихоней делся. Да откуда ты такие слова берешь? В армии книжки иногда читал. А другие книги ты не читал? Разные читал. А теперь серьезно. Как только выздоровеешь, будет тебе крещение. По результату и позывной получишь. Заслуженный позывной, а не прозвище какое, каким всякий обозвать может. В свое время и я такое крещение проходил. Какое крещение? Боевое, Саня. Будем спараны добывать. Это ему настроение не прибавило. Но я уже решил. Пора ему уже взрослеть окончательно. Он и так уже не тот мальчишка, что было в начале. Но без этого умения случись что со мной, не выживет. Я уже и придумал, как мы охотиться будем. Нос у Сани, на удивление, быстро зажил. Всего пару дней прошло. Живчик при этом он действительно чаще пил. В этом цыган не соврал. Раз поправился, то завтра с утра пораньше и начнем промысел. Сначала дома обыщем на нужные нам вещи. Потом лодку, что на берегу осталось, прибрать нужно. А что искать будем? Еще хоть один мотор на лодку найти нужно. А лучше два. Топливо тоже нужно, оружие и патроны, да и продукты не помешают. Весла мы так и не нашли. Весла обязательно. Если в крайних домах не найдем, то я знаю, где есть, но это дальше, в городе. Может, сначала шустрых постреляем? Не, Сань, не хочу с утра стрельбу начинать. Мы ближе к вечеру на них поохотимся. Я б тебя еще погонял, но тянуть больше нельзя. Время подошло, когда банда должна вернуться. А они шустрых всех прорядят, нам ничего не достанется. Но и с утра нам нельзя начинать. Вдруг начнем охоту, а они и заявятся. А вот на ночь они точно не приедут. Так что с утра мы займемся собирательством по-тихому. Опыта в таких делах нам тоже нужно набираться. Где еще мы такое место найдем, как не в своем городе? Тем более сейчас тут сильных тварей нет. Вот, тоже будет нам тренировка. Вылазка с утра прошла успешно, хоть и нервно. Нашли мы и весла, и моторы к лодкам. Скорее всего, они с этих лодок и были, так как в окна прекрасно просматривается набережная, где они лежали. И самих лодок в сараях не было, а снастей хватало. Теперь такой ошибки, как с той лодкой, мы не допускали. Сначала осматриваем двор, и только потом уже смотрим, что нам может пригодиться. В нескольких дворах пришлось упокаивать медляков, и я их так за неповоротливость называю. На затылках у них ничего не растет, но на то они и пустые, как их называют. Особенно и не рассчитывал что-то с них взять, но вдруг бы повезло. Они со двора выбраться не смогли, как тот медведь, отощали и еле двигались. Шустрые, хвала всем богам, на нашем пути пока не повстречались. Саня, на удивление, спокойно воспринял то, как я томагавком головы им проламываю. И я опасался другой реакции, но, видать, каждодневная шокотерапия свое дело сделала. Томагавк я себе к рюкзаку сбоку прикрепил, чтоб одним движением можно было доставать, и патроны на таких медленных тратить не нужно, а то их после учебы и всяких встреч с медведями уже не так много осталось. Хотел арбалет приспособить, но не понравился он ни мне, ни Сане. Неудобно с ним, и один выстрел всего. Пока перезарядишься, тебя 10 раз съедят. Только на тренировках с него и можно пострелять ради интереса. Мало ли, вдруг в жизни пригодится. Шустрые! Я замер. Потом медленно подошел к Сане, который смотрел в окно. Недалеко двое шустрых медляка завалили и сейчас как раз поедали его. Так близко мы этого еще не наблюдали. Одно дело в оптику смотреть, другое – так близко это наблюдать. Противно. Около часа мы сидели в этом доме, изредка выглядывая в окно, пока шустрые не ушли, оставив после себя разорванное тело. Уходим. После того, как шустрых проредим, вернемся сюда, а пока уносим то, что нашли. В двух домах мы обнаружили оружейные шкафы, но ключи от них ни в этом доме, ни в прошлом мы не нашли. Пока решили не взламывать, чтобы не шуметь. А потом обязательно нужно наведаться сюда. Из города выбрались, как и вошли, дворами. Постепенно, передавая вещи, переносили их со двора во двор, пока до леса не добрались. Там уже спокойно перенесли все к лодке, только с веслами между деревьев немного помучились. За несколько ходок все перевезем, и несмотря на то, что задержались дольше запланированного, поохотиться еще успеем. «Как ты охотиться собрался? Ты так и не рассказал». Саня проснулся наконец. Уже устал ждать, спросит, не спросит. Спросил, когда надувную лодку на берегу оставили, а на деревянной к городу на малых оборотах подплывали. «Не рассказал, потому что не спрашивал. Нелюбопытный ты, а охотиться просто будем, с реки». Подойдем сначала к оставшейся лодке, столкнем, да заякорим ее на середине реки. Если не прибегут упыри, то еще пошумим. Шустрые первые прибегут, вот их и положим. Потом также на лодке на другой конец города медленно уводим остальных. Плывем не спеша, чтоб они не отстали от нас, и уходим выше по течению. Там лодку припрячем, а сами лесом вернемся вниз, переплываем на надувной и тихо потрошим, если есть что. Поэтому ты эту лодку так спешно и готовил? И почему надувную оставил, а на деревянной к городу плывем? А вдруг ты вместо головы упыря от волнения в лодку стрельнешь? Я нормально себя чувствую, будто по нему не видно. Я верю, Сань, они на берегу, мы на реке, в лодке. Волноваться нам и не о чем, отработаем как на тренировке. А если не плавают хорошо? Да пусть себе плавают, бегать-то по воде не умеют. А если плавают, то не быстрее моторки. Но вообще-то я не заметил, чтобы они в воду лезли. Пить пьют, а в воду не лезут. Все как планировал, так и получилось. Почти. Не скрываясь, подошли к берегу. Сразу выскочили, столкнули последнюю лодку на воду, не спеша отбуксировали на середину реки, там ее и заякорили. Бегут. Пусть собирается. А собирались они быстро. С разных направлений к нам довольно быстро бежали шустрые, и с разных улиц их выбегало все больше. Первые, возмущенно урча, уже бегали по берегу напротив нас, но в воду не лезли. Один попытался, зашел по колено, но сразу выбрался обратно на берег. «Сейчас еще ближе подойдем и начинай. Ты бери тех, которые справа, и я слева. Стрелять будем из охотничьих ружей. У Сани Вовкин карабин «Тигр», а я со своей Светкой, которую мне дед на 16-летие подарил». Подплыли метров на 15 к берегу. Я жду, пока Саня начнет, а он целится, но не решается. Не стал больше тянуть, вскинул ружье и первым же выстрелом в голову уложил первого шустрого. Тут и целиться нечего. Они столпились напротив и стоят, урчат в нетерпении. Дальше уже не отвлекался, заработал как метроном. Только обратил внимание, что и Саня тоже начал стрелять и довольно успешно. Долго нам пострелять не удалось. Если первых уложили как в тире, то остальные, когда до них, видимо, дошло, что их убивают, также быстренько рванули в рассыпную. Мне удалось еще двоих вдогонку снять, потратив на них 6 патронов. Остальные скрылись среди домов и выходящих оттуда медляков. «Вот и скажи, что они тупые. 18 положили только. Ты как, Сань?» Выглядел он бледным, но лицо решительное, и блевать его вроде как не тянуло. «Нормально. Что дальше делаем?» «А сейчас вдоль берега медленно плывем на другой конец города». Так, не спеша, мы и поплыли, уводя как на привязи за собой медляков. Некоторые даже бежать пытались. Правда, всего несколько шагов. Потом опять медленно брели за нами. «Ты видел, как они на рывок идут?» Саня только кивнул, пристально наблюдая за этой толпой. За спинами у них мельтешили шустрые, но ближе к нам уже не подходили. «Если шустрые ближе подойдут стрелять...» «Не надо. Посмотрим, что у тех есть. Может, они пустые все. Зачем тогда патроны зря жечь? Как и планировали, добравшись до конца города, мы прибавили скорости и рванули вверх до поворота реки. Там пристали к берегу, разобрали лодку и, спрятав ее в лесу, лесом же и вернулись назад. Толпа все так же стояла на краю города, некоторые копошились в лесу, а остальные теперь уже молча смотрели в ту сторону, куда мы уплыли. Нужно будет в следующий раз им хоть рыбы наловить, чтоб подольше тут задержались. Хорошая мысль. Так они охотнее будут ходить за нами. Первый раз Саня предложение выдвинул, а не как всегда молча за мной следовал. Прогресс, однако. Спустились к оставленной резиновой лодке. Сразу поменяли ружья на автоматы с глушителями, недостатков которых у нас не было. У каждого заваленного мной бандита автоматом вооруженного в рюкзаке по глушителю лежало. На веслах, чтобы не шуметь, переплыли на другой берег, и там уже вдоль берега подплыли к оставленным мертвякам. На берегу никого, все ушли за нами на другой край города. «Смотри по сторонам», – скомандовал Саня. Сам подхватил автомат и подобрался к первому телу. Быстро перевернув его, обнаружил на затылке довольно большой нарост, разделенный как бы на дольки. Эти дольки я ножом сначала надрезал, а после раскрыл как цветок. Внутри обнаружил мягкую грязно-серую массу, похожую на кокон паучий. Вытащил его, покатал между пальцами. Ничего. Из всех 16 я нашел только у двоих паспорану. Если так и дальше пойдет, то долго нам на знахаря зарабатывать. Остались двое, которые лежали метрах в 20 дальше, почти возле самой дороги, которая вдоль набережной тянется. Огляделся, никого не видно. Посмотрел на Саню, кивком спрашивая, что у тебя. Тоже никого не видит. Двигаю к оставшимся. Первый пустой. Не успел присесть возле второго. «Бойся!» Саня не своим голосом орёт и сразу начинает стрелять. Так, с полуприсяда, прижав к себе автомат, ушел в кувырок, только и заметил, как мимо промелькнула тень. Пару раз кувыркнувшись, встал на колено и открыл огонь по упырю, который смог незаметно подобраться почти вплотную к нам. Почти сразу же и прекратил стрелять. Упырь, лежа на земле, бился в конвульсиях. Подойдя ближе метров с трех выстрелом в голову, утихомирил его. Да, это уже измененный, полностью голый, вернее голая, когда-то брюнетка с уже изменившимся лицом. Челюсти стали более массивными, выдавались вперед, как и лоб. Глаза, наоборот, спрятались внутрь. И все это на фоне довольно сильно выделяющейся мускулатуры. Это уже был хищник, не чета тем шустрым, которые только быстро бегают и больше ничем не отличаются от простых медляков. Все это оглядел мельком, подскочил к купырихе и быстро вскрыл споровый мешок. Достал содержимое и бросился к лодке, так как Саня уже орал во весь голос: «Шустрые!» Не оглядываясь, кинулся к лодке: «Греби!» Понял он меня правильно. Заработал веслами. Пробежав по мелкой воде, заскочил в лодку и сразу, вскидывая автомат, повернулся к берегу. Успели. До ближайших шустрых еще метров 100, и бегут они с той стороны, куда мы их увели. Поднял брошенный в лодку комок и растер эту паутину между пальцев. 3 штуки. В этой измененной уже 3 спорана. Больше, чем у 17 шустрых вместе взятых.